в своде законов нашего полка среди 10 заповедей, 10 священных запретов есть железное правило, которое все клянутся свято соблюдать. Не возжелай девушке товарища, который загнулся. Не пускай слюни, не пытайся ее соблазнить, не лезь ей под юбку. Даже если она снимет лишнее, когда совсем не жарко, и будет поить тебя кофе, облапит всего и будет всячески искушать, ты будь стоек и не предавай брата. Солдат должен идти в бой со спокойным сердцем и чистым разумом. Он должен быть собран и целеустремлен. Его не должны мучить мысли, а не взберутся ли мои товарищи на мою девушку, стоит мне только погибнуть. Если его будут изводить такие сомнения, если он не сможет полагаться стопроцентно на своих друзей, будь уверенным, что они не будут мешать ей хранить память о нем, то боец из него будет говно. Шлома Арци как-то трахнул одну такую, у которой погиб парень, потом написал об этом песню. Я когда понял, прийти в себя не мог, как так можно? Но то Шлома, он же царь и бог, и в порядке исключения я простил ему, хотя такое не прощается. Я утешал себя мыслью, что он потом мучился, эта история не выходила у него из головы, тот друг, что погиб, явился ему во сне, он боялся, плакал, падал сраженный пулей. Шлому хорошо понимал, какую ошибку совершил. У нас такого не может случиться. Но с Ривером другое дело. О, да я была его с первого момента. Тогда у коровника Равина и Липаза на Голанах. Зитлауэ просто обошел его на повороте. Перехватил инициативу. Застолбил чужую территорию. Ривер должен пойти к ней. «Чего это вдруг?» — спросил он. Но я настоял на своем. Кто-то должен рассказать ей о Зитлауэ. Может, она не знает. А может, знает, видела по телеку, если религиозные вообще смотрят телевизор. И ей не с кем поговорить, не на кого опереться. И она вся бедная и страдалась. Ривер не соглашался. «Даю тебе 3 дня с момента, как мы ступим на израильскую землю, а иначе я сам пойду». Он улыбнулся. Печально, а может, как раз благодушно. Иногда трудно определить. От запала, который я привык видеть в глазах Ривера и который я так любил, сейчас не осталось и следа. Что случилось? С чего ты вдруг сдался, поднял руки? Ты должен был быть уже офицером, а тянешь лямку гоблином. Что такое? Мандраж разъедает тебя изнутри? Боишься так, что уже не веришь в то, во что верил? Я не боюсь бояться, ответил он. Наоборот, Эрос, это самое лучшее — не бояться бояться. Ну и прекрасно, не бойся бояться. Я не боюсь иногда и идти на попятный, — добавил он. Это не превращает меня в посредственность, если я иногда в жизни пойду на уступки. Ты тоже мог бы порой уступить? От тебя не убудет? Убудет, а ты потом будешь злиться на себя, не простишь себе этого всю жизнь. А на белом посту дежурил Эмилио. И он плакал. Это то, что он расскажет внукам. На стыке тысячелетий, когда первое истекло, а второе только вступило в свои права, он был на вахте и плакал. И так до утра, приступами, спазмами, отпускало и прихватывало опять. Таким запечатлела его в нашей памяти видеокамера, которая вначале принадлежала только ему, а потом пригодилась для съемок незабываемых кадров для Ланы. «Ну хватит, хватит снимать, Шпицер! Отстань от меня! Вы уже наснимались с Зитлауи! От этого одни несчастья! Не надо было с этим связываться вообще, с этой камерой, честное слово! А теперь видишь, что получилось? Все перепуталось! Нет, я не плачу, только отстаньте вы все от меня! Ты что, ничего не чувствуешь, Шпицер? Замолчи на минутку, выключи камеру и сосредоточься! Я чувствую что-то плохое в воздухе, что-то, что здесь скоро случится, что-то ужасное. Не хватает того, что было? Что, еще недостаточно ужасно? Выходит, что нет, будет еще страшнее, намного. Я уже думал, что самое страшное позади, а нет. Ты ничего не чувствуешь? У меня сердце бухает. Бах, как взрыв снаряда, бах, как взрыв ракеты. И все наши приготовления, все ерунда, сплошное очковтирательство. Куда мне деться от ракеты, которая в воздухе-то всего 2,5 секунды? Как я могу стоять тут вообще? Вот оно надвигается. Мне каюк, ну конкретно каюк, все, хватит!»